Они любили друг друга. Я ощутил какую-то тоску. Я подумал, что беда никогда не приходит одна. Я не могу объяснить, но я ждал со дня на день, что Нину убьют. «Вы должны были сообщить о своих подозрениях нам», — заявил Витька. «Факты были?» «Нет», — Ровский покачал головой. «Тоска была и боль». «Куликова на самом деле Юрой звали», — сказал Коля. «И он был не Куликов, а Томич». «Что?» — переспросил Ровский. «Какая разница, товарищ следователь? Его больше нет, ее больше нет. Фамилии и имена нужны живым». «А вы знали об этом?» — спросила Маруська. «Нет, я даже затрудняюсь вам объяснить, зачем это нужно было Коле». «В прошлом Юра был офицером», — заметил Витька. «А я бухгалтером. У Ивана Пермитина служил, у врага», — тихо сказал Ровский. «На этом самом заводе, ну и что?» «В самом деле, ну и что?» — сказал Коля. «Дело не в том, меня интересует другое. Юра был знаком с этим вот человеком». Коля протянул Ровскому фотографию Длинного. «Кстати, вы его никогда раньше не встречали?» Ровский долго доставал очки и еще дольше устраивал их на переносице, посмотрел на фотографию. «Нет, никогда. Я не знаю этого человека. А что такое? Он имеет отношение к событиям?» «Именно он убил Нину». Ровский скомкал платок. «Я надеюсь, суд воздаст ему по заслугам». «Его расстреляют?» «Он уже получил свое. Он погиб в перестрелке с нашим работником». «И все-таки, почему убили вашу дочь?» — снова вмешался Витька. «Может, она что знала и могла выдать преступников?» «Если бы я мог ответить», — тихо сказал Ровский. «Если бы я только мог, но я слабый, больной старик, убы. И я верю, что более молодые и сильные, вы, во всем разберетесь. Вы простите меня, мне плохо, я лучше пойду». «Вас отвезут домой на машине», — сказал Коля. «Спасибо вам. До встречи». «Вы вызовете меня еще?» Ровский с трудом встал. «Скорее всего, да. До свидания». Ровский ушел. Коля долго сидел в мрачной задумчивости и молчал. «Вот что, братцы, — наконец сказал он, — пока все глухо. Тебя, Витя, попрошу найти в архиве послужной список Томича, установить последнее место его службы и поискать среди его бывших сослуживцев интересующих нас людей». «Понял. Давайте еще раз изучим материалы дела», — продолжал Коля. «Я прошу каждую свободную минуту вчитываться и вдумываться. Может быть, что-нибудь и углядим. Братцы, я совсем выдохся. Пойду минут 40 пройдусь. Маруся, ты останешься за меня». На набережной Фонтанки ветер накрутил десятки снежных сугробов. Прохожие опасливо обходили их, а мальчишки с разбегу налетали и барахтались в снегу с визгом и криком. Коля остановился на своем любимом месте у чугунного парапета напротив Сергиевской. «Теперь она называется улицей Чайковского», — подумал он. «Летний сад, Фонтанка и Нева. Лед был в торосах, местами выступала вода. Она тут же замерзала, превращаясь в стекловидные зеленоватые оконца». 17 лет назад псковской Колька Кондратьев приехал в неведомый шумный Петроград, наполненный черными бушлатами революционных матросов. Приехал искать счастья и доли, едва не попал под расстрел. Но по вечному закону жизни плохое сменилось хорошим, и встретился Коле рабочий человек, большевик Бушмакин, и все сразу стало на свои места. Ясный путь впереди и главный закон революции: кто был ничем, тот станет всем в действии. Сколько же воды в самом прямом смысле унесли с тех пор Фонтанка и Нева. Сколько друзей скрыла земля петроградских кладбищ. «Говорят, человек должен быть счастлив», — думал Коля. «А я? Счастлив ли я? Несмотря на все ошибки, утраты, недостатки и нехватки нашей трудной жизни. Да, да, я счастлив. потому что у меня есть дело, за которое я готов отдать жизнь, у меня единомышленники и товарищи, которые в трудную минуту станут моим самым твердым плечом».